Розовых рассвета в небесах такая ширь отрывает от земли. Люди, улыбаясь, просыпаясь, сердцем с Богом обнимаясь, славят песнями Творца. Да хранит вас всех Господь, да хранит вас всех Господь. Да хранит вас всех Господь, да хранит вас всех Господь. Осень разрешения не спросит, на ладони каплет дождь, нету сна ветрам всю ночь. Люди разгоняют в сердце тучи, утешаясь, будет лучше, все равно Творцу хвала. Да хранит вас всех Господь, да хранит вас всех Господь. Да хранит вас всех Господь, да хранит вас всех Господь. Зимний холод заморозил ливни, на дворе белым-бело, даже память замело. Весна не за горами, так придем к Творцу с дарами. Он Спаситель наш и Бог. Да хранит нас всех Господь, да хранит нас всех Господь. Да хранит нас всех Господь, да хранит нас всех Господь. Да хранит нас всех Господь, да хранит нас всех Господь. Да хранит нас всех Господь, да хранит нас всех Господь.